стащив со старика башмаки и развязав ему галстук, он вернулся в переднюю часть трейлера, представлявшую собой нечто вроде гостиной. Рита нацедила воды в кофейник и поставила его на огонь. В этом крошечном помещении и без того едва было где повернуться, и Рите в ее причудливой юбке на фижмах приходилось нелегко. «Спасибо вам!» — она робко улыбнулась. «Простите, что не могу предложить вам выпить, но все спиртное у Лакосты. А как насчет чашечки кофе?» Латур швырнул шляпу на встроенный диван, возле которого притулился крошечный узкий стол. «Спасибо, кофе выпью с радостью». В очередной раз, зацепившись юбкой за какой-то угол, Рита свирепо чертыхнулась. «Проклятье! Черт бы побрал эту штуку! И как другие женщины с ней управляются!» «Всегда сам удивлялся», — согласился Латур, отодвинув в сторону шляпу и присаживаясь на диванчик. Рита слегка привернула огонек керосинки, на котором уже закипала вода. В трейлере было гораздо жарче, чем снаружи. «Должно быть, совсем спятило», — горько вздохнула девушка. «Я хочу сказать, когда согласилась выйти замуж за Жака». Приоткрыв дверцу встроенного шкафчика, она вытащила оттуда какой-то сверток белой материи, который при ближайшем рассмотрении оказался ее костюмом. «Вы не возражаете, если я переоденусь во что-нибудь полегче? Я ведь не Скарлетт О'Хара, чтобы расхаживать в таком наряде». Но Латуру было все равно. «Ради бога, делайте, что хотите. В конце концов, вы ведь у себя дома». Рита с остервенением стащила с себя пышную юбку и швырнула ее в узенький проход. «В его доме. К тому же этот самый дом, как вы его называете, заложен-перезаложен. Иначе, клянусь всем святым, я бы как-нибудь улучила момент, когда Лакоста в таком состоянии, и продала бы его со всем содержимым, с ним самим, да и смоталась бы отсюда, только меня и видели». Вздохнув, она прошла в спальню и аккуратно прикрыла за собой дверь. Латур задумчиво вертел в руках шляпу. Он давно удивлялся, насколько же разным кажется это место днем и ночью. У него словно два лица. Теперь, когда в ночной тишине от жирной, влажной земли поднимался пар, здесь пахло, как в джунглях. Воздух насыщен пряными испарениями земли и леса. Привлеченная светом, в окно с остервенелым писком билась мошкара. Ему казалось, ноздри ощущают острый запах влажной шерсти ночных зверюшек. Откуда-то издалека доносился шум работающей помпы. Вдруг где-то на берегу бур со скрежетом врезался в землю. Казалось, даже скальное основание, соединяющее перешеек с землей, в ужасе содрогнулось. Легкий трейлер слегка качнуло, и Латур заметил, как дверь спальни медленно, бесшумно приоткрылась. Стоя к нему спиной и совершенно не подозревая, что она уже не одна, поскольку сама закрывала дверь, рыженькая Рита неторопливо раздевалась. Да, поистине это было волнующее, хотя и несколько неожиданное зрелище. У Латура захватило дух. Он инстинктивно сравнил ее с Ольгой. Соблазнительная, с пышными формами Ольга и Рита. Рядом с ней она казалась тонкой, почти прозрачной. Упругие твердые груди с задорно торчащими вверх маленькими сосками, плоский живот и тонкая талия, которая приятно контрастировала с восхитительно округленными женственными бедрами. Длинные стройные ноги заканчивались изящными щиколотками и маленькими ступнями совершенной формы. Судя по тому, что он успел увидеть, огненно-рыжим цветом волос она была обязана природе, а не искусству парикмахера. Латур проклинал себя, но ничего не мог с собой поделать. Всколыхнувшееся в нем желание скрутило его с такой силой, что он чуть не задохнулся. В этом влечении было нечто дикое, почти первобытное. Он шумом втянул в себя воздух. Обернувшись на этот звук, Рита испуганно вздрогнула, сообразив, что за ней наблюдают. Несколько мгновений она молчала, только смотрела на него в неверном свете коптившейся лампы. потом протянула руку и плотно закрыла дверь. Когда она снова распахнула ее, на ней уже были белые брюки и такого же цвета коротенькая блузка. «Я не нарочно», — прошептала она. Латур лениво обмахнулся шляпой. Лицо его покрылось испариной. «Знаю», — пробормотал он. Девушка, казалось, старалась сама себя убедить. «Когда я предложила вам выпить кофе, я не имела в виду ничего такого, только кофе». Латур отбросил шляпу и вытащил из кармана сигареты, закурил. «Послушайте, вы говорите так, будто я пытался взять вас силой». «Нет», — была вынуждена согласиться Рита и смущенно взъерошила волосы. Они казались влажными. «Вовсе нет». Наполнив две чашки горячим кофе, она поставила их на поднос вместе с кувшинчиком молока и сахарницей и переставила поднос поближе к Латуру. «Простите, это все от этой проклятой безысходности. Знаете, стоит об этом подумать, и кажется, у меня крыша вот-вот поедет, ей-богу». «Это из-за того, что вы замужем за Лакостой?» «А почему же еще?» Рита присела на диванчик возле Латура. «Вам небось и невдомек, что это значит. Да откуда вам знать?» «Но почему вы его не оставите?» «Собиралась. Да только с деньгами у меня не густо». Рита положила сахар в кружку и размешала. «Знаете, давайте на чистоту. Ведь Жак все наврал там, на улице. Может быть, я, конечно, и не бог весь что, да только не из таких, что готовы задирать подол перед каждым», — продолжала она, явно испытывая прилив жалости к самой себе. «Если бы мне только это и было нужно, не было бы нужды уезжать из Панчатулы. То есть, ну вы понимаете, если бы я могла за деньги... Там и без того было полно парней, которые с радостью готовы платить за это». Латур отхлебнул кофе из кружки, который оказался неожиданно крепким и отдавал ароматом цикория. К собственному удивлению, нагота Риты возбудила его куда сильнее, чем он ожидал. Ему стоило немалых усилий, чтобы голос его звучал так же ровно, как всегда. «Таких женщин можно только пожалеть». «Да», — кивнула Рита, — «официантку в жалкой забегаловке, да еще такой богом забытой дыре, как Панчатула, пожалеть не надо. Поэтому-то я и вышла за Жака. Весело, верно? Вот с тех пор и стараюсь убедить себя, что все не так уж плохо». Она потянулась и вытащила сигарету из валявшейся на столе пачки. «А что насчет вас? Вы женаты?» «Вот уже почти 2 года. На ком-нибудь из местных?» Латур заколебался, не зная, что на это ответить. «Нет, она из семьи русских, белоэмигрантов. Ее дед с бабкой были не из простых, какие-то важные шишки. А потом им пришлось бежать из страны. Ну, вы, наверное, знаете, много лет назад после их революции, когда к власти пришли коммунисты. Но и Ольга, и ее родители родились уже в Японии». «Она красивая?» «Очень». «А как вы с ней познакомились?» «На какой-то вечеринке». «Где?» «В Сингапуре. Она служила секретаршей в британском посольстве, а я тогда был капитаном в СКР». «А что это такое?» «Служба криминальной разведки. Есть такое подразделение в армии». «Что-то вроде копа, только военного. Я угадала?» «Да, почти». Рита уже открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же передумала. Латур искоса бросил на нее осторожный взгляд. Она была молода, она была одинока и нуждалась в мужчине. Конечно, проституткой ее не назовешь, но он и не сомневался, что помани он ее, она без раздумий бросилась бы в его объятия. И всего-то для этого нужно было протянуть руку и погладить смуглое гладкое колено. Конечно, сначала она оттолкнет его руку, станет сопротивляться, но очень скоро сдастся. Однако он все еще колебался. Конечно, для разнообразия было бы заманчиво заняться любовью с женщиной, которая не станет ему отдаваться с таким видом, будто оказывает этим великую честь. И все же завести любовную интрижку, пусть даже на одну ночь, да еще с 17-летней девушкой, которая спит и видит, как бы избавиться от ненавистного мужа, значило бы искать неприятностей на собственную голову. Чутье подсказывало ему, что это может кончиться плохо. Он встал и взял валявшуюся на диванчике шляпу. Рита поднялась вслед за ним. «Куда это вы?» «Думаю, мне пора». Рыженькая помрачнела, глаза ее потухли. «Как хотите». Она проводила его до дверей. «Во всяком случае, спасибо за все». «Я еще вернусь утром», — пообещал Латур. «Мне надо потолковать с Жаком». «Об этих самых выстрелах, что я слышала?» «Да». «Так значит, вы и были одним из тех, кто сидел в машине», — догадалась она. «Да», — кивнул он. «Стало быть, стреляли в вас?» «Да». «А кто стрелял?» «Может быть, Жак заметил. Надеюсь на это. Ладно, увидимся утром». На губах Риты мелькнула едва заметная улыбка. «Да уж, куда я денусь?» На лице ее отразилось сомнение, будто она старалась, но никак не могла решиться на что-то. И вдруг поспешно заговорила, словно боясь, что передумает. «Ладно, чего уж там. Можете считать меня дешевкой, если хотите. Но уж, видно, ничего не поделаешь. Такая я уродилась. Скажу вам на чистоту, Латур. Вы мне сразу понравились. Вы были добры ко мне. Именно о таком человеке я мечтала всю свою жизнь». Она нервно облизала пересохшие от волнения губы. «Так что подумайте над тем, что я скажу. Время у вас есть, вы ведь вернетесь утром. Помните, о чем говорил Жак, там, на улице?» «Конечно». «Так у него для этого были свои причины. Он просто бесится от злости». «От злости?» «Знаете, что было в тех бутылках, которыми он торговал? Думаете, какое-то снадобье? Ничего подобного. Подкрашенная вода, вот и все. Вот и он сам такой же. На вид мужчина, а на самом деле...» Латур, повинуясь какому-то необъяснимому импульсу, привлек ее к себе и поцеловал. «Вы хоть отдаете себе отчет, что вы мне предлагаете?» «Конечно». Трезвая натура взяла в нем верх. «Ладно, только не здесь. Когда имеешь дело с пьяницей, ничего нельзя знать заранее. Вдруг он проснется и застукает нас вдвоем. Утром попробую что-нибудь придумать. Может, отвезу вас на Гранд-Айл». «Вот здорово!» Латур закрыл за собой дверь и направился к машине, удивляясь, почему он ничего не чувствует. Ни радости, ни удовлетворенного тщеславия, ни даже особого возбуждения. Возможно, это какая-то странная печаль вдруг снизошла на него. А может быть, это потому, что, несмотря на довольно-таки прохладные отношения с Ольгой, он отчетливо понимал, что стоит ему только затащить в постель Риту, и между ним и женой разверзнется пропасть. В конце концов, что ни говори, а с тех пор, как они поженились, он еще никогда не изменял Ольге. Сейчас он уже почти жалел, что не поехал домой сразу после того, как упрятал в кутузку Ланта Тернера. Хорошо бы ему никогда не сворачивать на улицу Лафит.